Развитие випольных систем. Окончание. 2.4.3. Использование магнитной жидкости. Эффективность виполей может быть повышена путем перехода к использованию магнитных жидкостей, коллоидных ферочастиц, взвешенных в керосине, силиконе или воде. Стандарт 2.4.3 можно рассматривать как предельный случай развития по стандарту 2.4.2. Авторское свидетельство номер 1-124-152. Устройство для снижения гидравлического сопротивления в трубопроводе, содержащее средство для создания кольцевого пристеночного слоя маловязкой жидкости, отличающееся тем, что с целью снижения затрат средство для создания кольцевого пристеночного слоя выполнено в виде постоянных магнитов, установленных на внешней поверхности трубопровода на расстоянии, равном от половины до 10 их ширины. При этом в качестве маловязкой жидкости используют магнитную жидкость. Авторское свидетельство номер 1-068-574. Плотины с изменяемым агрегатным состоянием, включающие закрепленную на флютбите замкнутую оболочку из эластичного материала и заполнитель, отличающиеся тем, что с целью повышения надежности в работе плотины внутри оболочки размещен каркас из токопроводящей спирали, а в качестве заполнителя принята твердеющая в магнитном поле ферромагнитная жидкость. Авторское свидетельство номер 438-829. Заглушка, например, для герметизации трубопровода и горловин, выполненная в виде стакана под уплотнитель, отличающаяся тем, что с целью сокращения времени установки и снятия заглушки, на наружной поверхности стакана установлена электромагнитная катушка, а в качестве уплотнителя используется ферромагнитная жидкость. Авторское свидетельство номер 740-646. Магнитное транспортное устройство преимущественно для транспортировки внутри герметичных камер, содержащие перемещаемый от привода в немагнитном трубопроводе ведущий магнитный элемент и связанную с ним через постоянный магнит ведомую тележку, расположенную вне трубопровода. Отличается тем, что с целью повышения надежности работы ведущий элемент выполнен из магнитной жидкости. Авторское свидетельство номер 985-076. Применение магнитной жидкости в качестве закалочной среды. 2.4.4. Использование капиллярно-пористой структуры фиполя. Эффективность фиполей может быть повышена за счет использования капиллярно-пористой структуры, присущей многим фипольным системам. Авторское свидетельство номер 1.013.157. Устройство для пайки волной припоя выполнено в виде магнитного цилиндра, покрытого слоем ферромагнитных частиц. Основное назначение – удаление излишков припоя. Одновременно пористая структура используется для подачи как фитиль флюса из внутренней полости цилиндра. 2.4.5. Переход к комплексному фиполю. Если нужно повысить эффективность управления системой путем перехода к фиполю, а замена веществ ферочастицами недопустима, то переход осуществляют построением внутреннего или внешнего комплексного фиполя, вводя добавки в одно из веществ. Авторское свидетельство номер 751-778. Способ транспортирования деталей с помощью грузоподъемного электромагнита, отличающийся тем, что с целью обеспечения транспортирования немагнитных деталей, последние предварительно засыпают магнитомягкими сыпучими материалами. 2.4.6. Переход к фиполю на внешней среде. Если нужно повысить эффективность управления системой путем перехода от виполя к фиполю, а замена веществ ферочастицами или введение добавок в вещества недопустима, то ферочастицы следует ввести во внешнюю среду и, действуя магнитным полем, менять параметры среды, а следовательно управлять находящейся в ней системой. Стандарт 2.4.3. Авторское свидетельство номер 469-059. Способ демпфирования механических колебаний путем перемещения металлического неферромагнитного подвижного элемента между полюсами магнита, отличающийся тем, что с целью уменьшения времени демпфирования в зазор между полюсами магнита и подвижным элементом вводят магнитную жидкость и меняют напряженность магнитного поля пропорционально амплитуде колебаний. Если в системе используются поплавки или одна часть системы является поплавком, то в жидкость следует ввести ферромагнитные частицы и управлять кажущейся плотностью жидкости. Управление можно также вести, пропуская сквозь жидкость ток и действуя электромагнитным полем. Авторское свидетельство номер 527-280. манипулятор для сварочных работ, содержащий поворотный стол и узел, выполненный в виде поплавкового механизма, шарнирно соединенного со столом через кронштейн и помещенного в емкость с жидкостью. Отличается тем, что с целью увеличения скорости перемещения стола в жидкость введена ферромагнитная смесь, а емкость с жидкостью помещена в электромагнитную обмотку. В качестве внешней среды могут быть использованы также электрореологические жидкости, управляемые электрическими полями. 2.4.7. Использование физэффектов. Если дана фипольная система, ее управляемость может быть повышена за счет использования физических эффектов. Авторское свидетельство номер 452.055. Способ повышения чувствительности измерительных магнитных усилителей, заключающийся в использовании термического воздействия на сердечник магнитного усилителя, отличается тем, что с целью снижения уровня магнитных шумов при работе усилителя поддерживают абсолютную температуру сердечника, равной от 92 до 99 температуры Кюри, материала сердечника. Использован эффект Гопкинса. 2.4.8. Динамизация фиполя. Если дана фипольная система, ее управляемость может быть повышена путем динамизации, то есть перехода к гибкой меняющейся структуре системы. Авторское свидетельство номер 750-264. Устройство для контроля толщины стенок полых изделий из немагнитных материалов, содержащее индуктивный преобразователь с измерительной схемой и ферромагнитный элемент, расположенный по разные стороны контролируемой стенки. Отличается тем, что с целью повышения точности измерения ферромагнитный элемент выполнен в виде надувной эластичной оболочки, покрытой ферромагнитной пленкой. Авторское свидетельство номер 792-080. Способ имитации почвенной массы в устройствах для испытания рабочих органов сельскохозяйственных машин, предусматривающий введение в ее состав ферромагнитных частиц. Отличается тем, что с целью расширения условий испытания рабочих органов сельскохозяйственных машин на частицы воздействуют электромагнитным полем, напряженность которого регулируют. Задача 8. Из описания к авторскому свидетельству 903-090. Известен способ шлифования деталей инструментом в виде баллона из эластичного материала, рабочая поверхность которого покрыта абразивом. Шлифование происходит в условиях постоянного прижима инструмента к заготовке. Для равномерного прижима абразива к обрабатываемой поверхности в баллон вводят ферромагнитные частицы, образующие суспензию, а инструмент прижимают путем воздействия на него постоянным магнитным полем. Реализация данного способа позволяет повысить равномерность прижима абразива к обрабатываемой поверхности и точность обработки. Однако одновременно, вследствие увеличения площади контакта круга с заготовкой, в зоне резания повышается температура, усиливается затупление абразива, что приводит к повышению шероховатости обрабатываемых поверхностей и снижает производительность процесса. Как быть? Решение задачи 8 по стандартам 243, 247, 248. Постоянный прижим абразива заменяют переменным, круг вибрирует, трение уменьшается. С этой целью вводят дополнительное переменное магнитное поле, действующее на ферросуспензию, то есть происходит динамизация. Чтобы действие магнитного поля на ферросуспензию было максимальным, частицы суспензии выполняют из материала с магнита с трикционными свойствами. Это использование физического эффекта. 2.4.9. Структуризация фиполя. Если дана фипольная система, ее эффективность может быть повышена переходом от полей однородных или имеющих неупорядоченную структуру к полям неоднородным или имеющим определенную пространственную структуру, постоянную или переменную. Авторское свидетельство номер 545-479. Способ магнитной формовки профильных изделий из термопластов. В качестве пуансона используют ферропорошок, на который налагают температурное поле, превышающее в местах наименьшей вытяжки точку Кюри. Если веществу, входящему в фиполь или могущему войти в фиполь, должна быть придана определенная пространственная структура, то процесс следует ввести в поле со структурой, соответствующей требуемой структуре вещества. Авторское свидетельство номер 587-183. Способ получения ворса на поверхности термопластического материала, при котором ворс образуют путем вытяжки поверхностных слоев материала с последующим охлаждением. Отличается тем, что с целью повышения производительности и увеличения возможности управления процессом ворсообразования Перед операцией вытяжки в поверхностные слои материала вводят ферромагнитные частицы, производят нагрев термопластического материала до температуры его плавления, а вытяжку осуществляют путем извлечения ферромагнитных частиц посредством их контакта с электромагнитом. 2.4.10. Согласование ритмики в фиполе. Если дана протофипольная или фипольная система, ее эффективность может быть повышена согласованием ритмики входящих в систему элементов. Авторское свидетельство номер 698-663. Предложено при вибромагнитной сепарации материала вращающееся магнитное поле реверсировать синхронно с вибрациями. При этом уменьшается сила сцепления между частицами материала и повышается эффективность разделения. Авторское свидетельство номер 267-455. Способ транспортирования ферромагнитных, сыпучих и кусковых материалов путем сообщения им отрывной вибрации, отличающейся тем, что с целью повышения скорости транспортирования на вибрируемый материал в начале фазы его отрыва воздействует импульсным магнитным полем, бегущим по направлению транспортирования. Причем длительность магнитных импульсов устанавливают равной фазе отрыва вибрируемого материала. 2.4.11. Переход к полю, виполю со взаимодействующими токами. Если введение ферромагнетиков или намагничивание затруднены, следует воспользоваться взаимодействием внешнего электромагнитного поля с контактно подведенными или неконтактно индуцированными токами, или взаимодействием этих токов между собой. Авторское свидетельство номер 994-726. Способ разрушения горных пород: для силового воздействия пропускают импульсный ток по двум параллельным проводникам. Авторское свидетельство номер 1033-417. Способ захвата и удержания металлических немагнитных изделий, отличающийся тем, что с целью повышения его надежности в процессе захвата и удержания изделия через его тело в зоне действия магнитного поля пропускают электрический ток в направлении перпендикулярным силовым линиям магнита. Авторское свидетельство номер 865-200. Способ съема ягод со шпалерных культур путем колебания шпалерных проволок с привязанными к ним побегами, отличающийся тем, что с целью снижения затрат труда и снижения повреждений шпалерных культур берут магнит с постоянным по направлению магнитным полем, между полюсами которого располагают шпалерные проволоки, по ним пропускают переменный электрический ток, а вдоль проволок перемещают магнит. Пояснение. А. Если фиполе системы, в которой введены ферромагнитные частицы, то и поле системы, где вместо ферромагнитных частиц действуют или взаимодействуют токи. Б. Развитие эполей, как и развитие фиполей, повторяют общую линию. Простые эполи, комплексные эполи, эполи на внешней среде, динамизация, структурирование, согласование ритмики. Материал по эполям накапливается. Его анализ покажет, целесообразно ли выделить стандарты по эполям в отдельную группу. В. Стандартное поле предложен И.Л. Викентьевым, Санкт-Петербург. Задача 9. При распиливании драгоценных камней и чистых кристаллов применяют очень тонкие пильные полотна. Чем тоньше полотно, тем меньше отходов. Привод полотна может быть любым, ручным, механическим, электромагнитным и так далее. Сложность состоит в обеспечении строго постоянной по величине и направлению силы прижатия ко дну паза, пропила, разреза. Постоянство величины силы обеспечивает однородность плоскости после разрезания, без помутнений, температурных напряжений и так далее. Непостоянство силы по направлению – гарантия сколов. Нужна идея способа, дающего строго постоянную силу прижатия полотна. Решение задачи 9 по стандарту 2.4.11. В приведенном ранее авторском свидетельстве номер 865-200 решается противоположная задача – обеспечение колебаний шпалерной проволоки. Проволока ничем в принципе не отличается от тонкого пильного полотна. Решение задачи 9 аналогично авторскому свидетельству номер 865-200. Только ток, естественно, используют не переменный, а постоянный. Нужно не возбуждать колебания, а гасить их. Ответ в авторском свидетельстве номер 465-311. 2.4.12. Использование электрореологической жидкости. Особая форма эполей – электрореологическая суспензия. Взвесь тонкого кварцевого порошка, например, в толуоле, с управляемой вязкостью. Если неприменима ферожидкость, может быть использована электрореологическая жидкость. Авторское свидетельство номер 425-660. Дебалансный возбудитель колебаний. Дебалансы размещены в электрореологической жидкости. Авторское свидетельство номер 495-467. Электрореологическая жидкость с изменяемой вязкостью использована в амортизаторе транспортного средства. Авторское свидетельство номер 931-471. Применение электровязкой суспензии в устройстве для резки материалов в качестве зажимающей среды. Авторское свидетельство номер 934-143. Шланг, содержащий внутренние и наружные слои, между которыми расположены слои электропроводных нитей, разделенные между собой слоем гибкого изоляционного материала. Отличается тем, что с целью возможности управления жесткостью гибкий изолирующий материал выполнен пористым и пропитан электрореологической суспензией.